Дин И медленно подплыл к капле и рукой в перчатке коснулся ее холодной зеркальной поверхности. После него то же самое сделали трое офицеров. «Она кажется такой хрупкой. Я боюсь ее разбить», — негромко произнесла Си Цзы. «Я совсем не ощущаю трения», — удивился подполковник. «Она очень гладкая». «Насколько гладкая?» — осведомился Дин И. Чтобы ответить на этот вопрос, Си Цзы вытащила из кармана небольшой цилиндр микроскопа. Она коснулась зонда объективом, и на небольшом экране появилось увеличенное изображение поверхности. Это было гладкое зеркало. «Какое увеличение?» — спросил Дин И. «Стократное», — Си Цзы указала на число в углу экрана. Затем она подняла увеличение до 1000-кратного. Поверхность на экране оставалась безукоризненно гладким зеркалом. «Ваш микроскоп неисправен», — предположил подполковник. Си Цзы поднесла микроскоп к шлему своего скафандра. Трое других вглядывались в миниатюрный экран. Ровная на вид поверхность шлема под 1000-кратным увеличением предстала нагромождением горы ущелий. Си Цзы вновь приложила микроскоп к зонду. И на экране опять появилось гладкое зеркало, ничем не отличающееся от любого другого участка капли. «Увеличьте еще в 10 раз», — попросил Дин И. Такое увеличение превосходило возможности световой оптики. Си Цзы перевела прибор в режим сканирующего туннельного микроскопа и задала увеличение в 10000 раз. Но и под таким увеличением капля оставалась зеркалом. Самая гладкая поверхность, на которую была способна технология землян, под 1000-кратным микроскопом казалась изрезана глубокими рытвинами. Таким представилось Гулливеру лицо красавицы-великанши. 100000 раз!» — скомандовал подполковник. Они по-прежнему видели зеркало. «1000000?» «Зеркало». 10000000! При таком увеличении уже должны появиться макромолекулы вещества. Но зеркало на экране оставалось таким же идеально гладким, ничем не отличающимся от поверхности, видимой невооруженным глазом. «Прибавьте еще!» Си Цзы отрицательно покачала головой. Ее микроскоп достиг предела увеличения. Более 200 столетий назад писатель-фантаст Артур Кларк в повести «Космическая Одиссея» 2001 года описал черный монолит, оставленный на Луне какой-то высокоразвитой инопланетной цивилизацией. Техники измерили его рулеткой и обнаружили, что соотношение сторон равно 1:4:9. Уже на Земле его измерили повторно, с использованием самого точного оборудования, но эти цифры остались неизменными, без какой-либо погрешности. Тогда Кларк назвал этот факт безмолвной, но высокомерной демонстрацией геометрического совершенства. Теперь человечеству еще более высокомерно продемонстрировали мощь, создавшей зонд цивилизации. «Да может ли вообще существовать абсолютно гладкий материал?» — ахнул Си Цзы. «Может», — ответил Дин И. «Поверхность нейтронной звезды практически абсолютно гладкая». «Но у зонда масса обычной материи». Дин И задумался, а потом осмотрелся вокруг. «Установите соединение с корабельным компьютером и узнайте, в каких точках манипулятор Богомола прикасался к зонду». Оставшиеся на кораблях офицеры присоединились к работе, и вскоре Богомол тонкими лазерными лучами указал, где именно стальная клешня касалась пришельца. Си Цзы рассмотрела одну из этих точек в микроскоп. Под увеличением в 10000000 раз она не видела ничего, кроме безукоризненно ровного зеркала. «Как сильно клешня сжимала зонд?» — спросил подполковник. От флота пришел ответ. Давление составляло 200 килограмм сил на квадратный сантиметр. Гладкую поверхность нетрудно поцарапать, но мощный захват не оставил на капле никаких следов. Дин И отплыл в сторону и стал что-то искать в отсеке. Вскоре он вернулся, держа в руке геологический молоток. Видимо, его забыли после сбора образцов минералов. Прежде чем офицеры успели среагировать, физик размахнулся и ударил им по зеркальной поверхности. Раздался чистый мелодичный звон, как будто удар пришелся по нефритовой пластинке. Нефрит — один из немногих поющих камней. В Китае существует музыкальный инструмент — ксилофон, пластинки которого изготавливаются из нефрита. Звон услышал лишь Дин И. Звук распространился по его телу. Трое других, окруженные вакуумом, ничего не слышали. Рукояткой молотка физик указал на место удара, и Си Цзы поднесла к нему свой микроскоп. Под увеличением в 10 миллионов раз зеркало зонда оставалось таким же гладким. Дин И подавленно отшвырнул молоток в сторону и глубоко задумался. Трое офицеров и миллион человек экипажа флота не сводили с него глаз. «Так вот почему зонд поддерживает температуру абсолютного нуля», — догадалась Си Цзы. Двое коллег тоже поняли, к чему клонит Дин И. При обычной плотности материи расстояние между ядрами атомов довольно значительно. Закрепить их на месте не легче, чем соединить штырями Солнце и все планеты в жесткую систему. «Какое же физическое взаимодействие способно на такое?» «Лишь одно. Сильное ядерное взаимодействие. Наиболее мощное из четырех фундаментальных взаимодействий в физике. В сильном взаимодействии участвуют кварки, глюоны и состоящие из них частицы. Оно действует в масштабах порядка размера атомного ядра и менее, до фемтометра, отвечая за связь между кварками в адронах и за притяжение между нуклонами в ядрах. Оно в 100 раз превосходит электромагнитные силы». Сквозь шлем скафандра офицеры увидели, что на лбу старика выступил пот. «Но ведь это невозможно, как невозможно сбить с неба Луну, стреляя в нее из лука». «Да, а им это удалось. Слезинка Божьей Матери, говорите?» Дин И холодно рассмеялся. Исследователи охватило озноб, когда они услышали его смех. Они поняли, о чем говорит физик. Капля вовсе не была хрупкой, как застывшая слезинка. Совсем наоборот, ее прочность в 100 раз превышала твердость самого твердого материала в Солнечной системе. Все известные человеку вещества были не крепче бумаги по сравнению с этим. Капля могла насквозь пробить Землю, не получив ни царапины. «Тогда зачем же она здесь?» — потерянно спросил подполковник. «Кто знает, может быть, это всего лишь посланник. Но он принес нам не ту весть, которую мы ожидали». Дин И отвернулся от зонда. «О чем вы?» «Коли я уничтожу вас, что вам за дело?» Воцарилось недолгое молчание, пока три офицера и миллионы людей на кораблях флота размышляли над их смыслом. И тут вдруг Дин И негромко сказал: «Удирайте!» Потом он воздел руки и хрипло крикнул: «Глупые дети, да бегите же!» «Куда бежать?» — спросила перепуганная Си Цзы. Еще через пару секунд догадался подполковник. Как и Дин И, он отчаянно закричал: «Флот! Эвакуируйте флот!» Но было слишком поздно. Сильнейшие помехи забили канал радиосвязи. Картинка с борта богомола погасла, и флот не услышал последнего донесения подполковника. Вокруг кончика хвоста капли возник голубой ореол, поначалу небольшой, но яркий. Внутренность богомола окрасилась в голубой цвет. Затем ореол резко расширился, меняя цвета — голубой, желтый, красный. Создавалась почти полная иллюзия, что капля не рождает свет, а бурит себе путь изнутри. По мере расширения сияние ослабевало. Достигнув размера вдвое большего, чем диаметр капли, ореол пропал. В тот же самый момент хвост капли засветился вновь, и точно так же свечение расширилось, потускнело и быстро исчезло. Пульсирующий ореол появлялся и исчезал 2-3 раза в секунду. Под тягой непонятного двигателя капля двинулась вперед, а потом быстро ускорилась.